Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Британская секретная служба создавалась в драматические времена. Искусственный шпион мог погубить королеву, развязать войну, уничтожить вражеский флот. Собственно, с тех пор в разведке мало что изменилось. Одним из первых английских шпионов был Фрэнсис Уолсингем. Не просто первым шпионом. Я создал британскую секретную службу и руководил ею. Одной из главных задач секретной службы было разоблачение заговоров против королевы Елизаветы I. Да, у королевы было множество врагов. Папский Рим открыто благословлял убийц ее величества. Большинство европейских монархов хотело видеть на британском троне католика или католичку. Шотландскую королеву Марию Стюарт. Да, Мария Стюарт могла унаследовать трон в случае смерти Елизаветы. Кое-кому хотелось эту смерть приблизить. Вы предотвратили восстание, покушение на королеву? Понимаете, всякая секретная служба, обязанная охранять покой властителя, нуждается в двух вещах. Догадываюсь. В деньгах и... И в заговорщиках. Чтобы было на кого списать расходы. То есть вы хотите сказать, что реальной опасности не было? Ну что вы. Противники и вне, и внутри страны у Елизаветы были. Но королева была скуповата. И не слишком щедро финансировала разведку. Да. Частенько приходилось рассчитываться с агентами из своего кармана. И вы решили выдумать заговорщиков, чтобы напугать Елизавету и получить средства на развитие секретной службы? Вы преувеличиваете. Понимаете, в большой политике не все так однозначно. Да, Марию Стюарт подтолкнули к эшафоту. Столь деятельную претендентку на трон следовало устранить. Она переписывалась с иезуитами и получила много иезуитских обещаний. Мой помощник, большой мастер подделки почерков и печатей, написал за Марию Стюарт несколько писем. Роковых писем. Простите уж, так работают разведки всего мира. Вы даже не представляете, каким плотным кольцом врагов была окружена Англия. Особенно острым было наше противоборство с Испанией. Испания владела морем. Вы имеете в виду Великую Армаду, которую построил король Испании? А как же корсары капитана Дрейка? Корсары не могли вступать в открытый бой против мощного флота. У испанцев было не меньше 130 тяжелых кораблей. Мелкие стычки лишь помогли отогнать армаду от удобных для нападения позиций и от Дюнкерка, где прикрытие армады ждали транспортные суда с десантом. Король Испании Филипп II планировал высадить войска в Англии? Да, и мы знали об этих планах. Моя агентурная сеть докладывала о каждом передвижении кораблей и воинских частей. Мои люди работали на португальском, французском берегах и даже в Голландии. Данные разведки помогли правильно рассчитать силы? Рассчитать силы, также выбрать нужное время для нападения. Мы несколько раз заставили испанцев поменять свои планы. В итоге великая непобедимая армада была разгромлена. Это было делом всей моей жизни. Верный слуга королевы, осторожный политик, гений разведки Фрэнсис Уолсингем создал первую английскую секретную службу, которая не зависела от правящей династии. Детище Уолсингема Intelligence Service вот уже более 300 лет оберегает Британию от внутренних и внешних врагов. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.